Но эти питомцы были подготовлены воспитанием к предпочтению всего католического и к презрению ко всему православному. Так что сами, как бы вопреки советам наставников, принимали католичество. И тогда такое обращение приписывалось наитию свыше. Воспитанные в иезуитской школе и принявшие католичество, русские оставались на всю жизнь под влиянием своих духовных отцов, которыми были те же иезуиты или же действовавшие с ними заодно католические монахи других орденов. Духовные отцы поддерживали в них фанатизм на всю жизнь. Следствием того было то, что в первой половине XVII века распространение католичества и унии пошло чрезвычайно быстро. Люди шляхетских родов обыкновенно были обращаемы прямо в латинство, а уния предоставлялась на долю мещан и простого народа. Новообращенные, как католики, так и униаты, отличались нетерпимостью. В городах, при покровительстве со стороны короля, воевод и старост, все преимущества были на стороне католиков и униатов. Православных не допускали до выбора в должности. Делались стеснения для православных мещан в их промыслах, торговых и ремесленных занятиях. А православное богослужение подвергалось оскорблениям. Такое положение побуждало тех, которые были послабее в благочестии, мимо своей охоты обращаться в унию. До 1620 года не было у православных митрополита, не стало и епископов, некому было посвящать священников, и во многих приходах униаты заступили место выбывших православных, а в иных местах по смерти священников церкви упразднялись и обращались в шинки. В имениях панских, а также в староствах, где судьба подданных находилась в безотчетном распоряжении владетелей, изгонялись православные священники, заменялись униатскими. Подданные обращаемы были в унию, а упорные подвергались насилиям. Во многих местах владельцы не управляли имениями, а отдавали их в аренду иудеям. Подданные поступали в распоряжение арендаторов, и вместе с ними к последним поступали и православные церкви. Иудеи извлекали для себя из этого новые источники доходов, брали пошлины за право богослужения, за крещение младенцев, за венчание, погребение и так далее. Король и католические паны признавали законною греческою верою только унию, а тех, которые не хотели принимать унии, обзывали схизматиками, то есть отщепенцами, и не признавали за их верою никаких церковных прав. При отсутствии иерархии число православных священников уменьшалось, и православные, не хотевшие принимать унию, вырастали без крещения, не исполняли никаких христианских обрядов. Но пока еще иезуиты не успели обратить в католичество всего русского высшего класса. У православия оставались защитники между шляхетством. За православие стояли казаки. В 1620 году совершилось важное событие, задержавшее быстрые успехи католичества. Через Киев проезжал в Москву иерусалимский патриарх Феофан. Здесь казацкий гетман Петр Конашевич Сагайдачный и русские шляхетские люди упросили его посвятить им православного митрополита. Феофан рукоположил митрополитам Иова Борецкого, игумена Киевского Золотоверха Михайловского монастыря и посвятил еще епископов в Полоцк, Владимир, Луцк, Перемышль, Холм и Пинск. Король Сигизмунд и ревнители католичества были раздражены этим поступком.